Глава 13. Точная настройка. Разбираться в тонкостях устройства своего транспортного средства полезно всегда, особенно если собираешься в путешествие по тем местам, где редко найдешь станцию техобслуживания. Новые познания в отношении своего средства передвижения, то есть «я там», во много раз укрепили мою веру в себя. Самым необычным теперь казалось то, что я умудрился забраться так далеко, даже не задумываясь о том, на чем еду. По какой-то неведомой причине обычное любопытство левого мозга меня подвело. Новые знания привели к глубоким переменам в моем ином мировоззрении. Оно таило в себе такой огромный и неведомый потенциал, столько новых обязанностей и ограничений, что я чувствовал себя неуютно при одной мысли о том, чтобы погрузиться в размышления о новых фактах. Самым тяжелым бременем стало то, что я, похоже, чем-то выделялся среди множества личностей, из которых состояло мое «я там», и от меня ждали какого-то важного ответа или решения. Хотя мне сказали, что я уже знаю, в чем заключается вопрос, и близок к ответу, и то, и другое оставалось для меня тайной за семью печатями. Кроме того, эти знания изменили многое в моем образе жизни. Я уже не беспокоился о том, что происходит во время сна, независимо от того, помнил это или нет. Теперь я просто расслаблялся, плавно выходил из фазы, засыпал и передавал управление своему искомому. А затем мы работали вместе. Многие задачи были связаны с извлечением тех, кто пережил физическую смерть. В большинстве таких случаев мы становились теми, кем нас считали. Отцом, матерью, скончавшимся ранее другом. Или даже каким-нибудь «небесным созданием». В кавычках. Те, кто не входил в мое скопление «я там», рано или поздно терялись и исчезали где-то на территориях систем представлений. В таких случаях мы просто оказывали любезность тем, кого по той или иной причине не смогли встретить представители их собственного «я там». Встречались и такие, кто потерял точку входа в соответствующую систему представлений. Скоро я привык к тому, что они пропадают, когда тащишь их, как на буксире. Подобно тому сексуально озабоченному типу, о котором я уже упоминал. Подопечные выходили из фазы, как только мы входили в сферу излучения той системы представлений, на чью частоту они откликались. Основная задача моего «я там» заключалась в помощи собственным личностям, которые оказались в полной зависимости от соблазнов и систем представлений мира земной жизни. Они настолько погружались в нее, что сущность личности была почти недосягаемой. Когда отдельному человеческому разуму наконец-то удавалось разорвать узы собственных представлений или найти трещинку в барьере, кто-то из членов нашего «я там» отправлялся в спасительную экспедицию. Время не играло никакой роли, за исключением того, что все такие «спасения» в кавычках относились к периоду истории, который мы называем прошлым. Готовность помочь была постоянной чертой любого члена «я там». Она выражалась в умении вызывать у обитателя мира земной жизни полезные идеи, мысли и даже физические реакции. Я начал осознавать, какую огромную помощь получает каждый из нас, хотя не замечает этого, либо просто воспринимает случившееся как нечто обыденное. Такая помощь тоже не ограничивается нашими представлениями о времени. Она никогда не навязывается и предлагается только после крика о помощи, сигнала, который в отдельных системах представлений передается в молитве. Я начал участвовать в выполнении этих задач, оставаясь в своем сознании «я здесь». Обучающее моделирование также продолжалось. И когда я хотел разобраться в тех или иных вопросах, часто проводилось по моей собственной просьбе. Запоминаю ли я то, что происходило со мной во время сна, не имело никакого значения. Неважно было и то, на какой срок затягивается этот процесс. Мне потребовалось приложить немалые усилия, чтобы привыкнуть к мысли о том, что я там не одноместная спортивная машина, а скорее автобус или даже космический корабль, то есть маленькая самостоятельная вселенная. Я начал считать себя самого всего лишь космическим челноком, оператором зонда, который действует по заданию, находящейся на орбите базы. В часы бодрствования я также мог в любой момент вступить в общение со своим «я там». Достаточно было подумать об искомом и выразить ему свои потребности. В тот же миг в голове всплывали воспоминания о сходных событиях или обстоятельствах из прошлых жизней. Одни были чрезвычайно глубокими, другие – довольно глупыми, что отчетливо показывало непогрешимость суждений задним числом. Если мне хотелось ясно очерченного, краткого ответа, я слегка выходил из фазы. Я часто задумываясь о том, сколько на Земле людей, которых держат в палатах и пичкают лекарствами, только потому, что они «слышат голоса», в кавычках. Быть может, с ними беседует «я там»?